Опять эта считалка, черт возьми! Почему меня преследуют детские голоса? Это считалка, это игра на выбывание. Это что же, моя очередь? Его бил озноб, но он с трудом, тяжело дыша, вылез из спального мешка, передохнул немного, пополз к щели в палатке. Верный уступил дорогу, и Медучин выполз из палатки на снег. Было холодно, он прижался к собаке, потом снял с руки часы, застегнул их Верному на ошейнике и легонько толкнул его. «Иди, иди к ребятам, в избяное! Ну!» Пес смотрел на него и вилял хвостом. Медучин вспомнил, что от человека, если он вылезает из теплого кукуля на мороз, должен идти пар, и оглядел себя. Ему стало страшно. Почему не идет пар? Почему? Ведь я еще живой. «Живой!» — крикнул он. Верный встрепенулся и побежал. Оглянулся, опустил голову и стремглав бросился в кусты. Последнее, что виделось Медучину, много белого снега и много больших белых солнц и белое лицо большой женщины, удивительной, как большая рыба. Ребята нашли его не скоро. Палатка и спальный мешок были разодраны. Это постарался медведь-шатун, не успевший залечь до октября. Ребята проверили карабин. Патроны все были целы. Выстрелить Медучину не удалось.